Белое вещество больших полушарий. Белое вещество больших полушарий состоит из нервных волокон, осуществляющих связь между различными отделами мозга. По характеру связи различают ассоциативные, сочетательные, коммиссуральные и проекционные нервные волокна. Они объединяются в пучки, называемые, соответственно, ассоциативными, коммиссуральными и проекционными нервными путями. Ассоциативные пути большого мозга связывают разные отделы коры одного полушария. При этом одни из них короткие, ассоциативные волокна связывают соседние участки коры, а другие длинные, ассоциативные волокна – отдаленные участки коры. Коммиссуральные пути связывают участки коры двух полушарий. Они проходят в спайках мозга. Самая большая спайка называется мозолистым телом. Имеются также небольшие передние и задние спайки мозга и спайка свода. Мозолистое тело, корпус каллосум, находится в глубине продольной щели мозга, представляет собой толстую пластинку белого вещества. В нем различают переднюю часть колена, среднюю часть тела и заднюю часть валик мозолистого тела. Эти части хорошо различимы на сагитальном разрезе головного мозга. В составе мозолистого тела содержатся волокна, соединяющие почти все отделы коры двух полушарий. Конец 338 страницы. Под мозолистым телом находится свод, форникс. Он состоит из средней части тела свода, двух столбов свода, идущих от сосцевидных тел, и двух ножек, которые расходятся и проникают в нижние рога боковых желудочков. Между ножками свода имеются пучки волокон, составляющие спайку свода. Они идут также в нижние рога обоих боковых желудочков к так называемому морскому коньку – гиппокампу. Проекционные пути большого мозга осуществляют двустороннюю связь между корой больших полушарий и другими отделами мозга. Их подразделяют на восходящие проекционные пути и нисходящие проекционные пути. Восходящие проекционные пути соединяют таламус и коленчатые тела промежуточного мозга с разными зонами коры, образуя таламокорковые пучки. Они являются продолжением восходящих, афферентных проводящих путей, по которым поступает информация из разных рецепторов тела. Нисходящие проекционные пути связывают кору с другими отделами головного мозга и со спинным мозгом. Посредством этих путей кора оказывает регулирующее влияние на все другие отделы центральной нервной системы, а через них на все органы. Проекционные волокна в каждом полушарии образуют около коры лучистый венец, а между подкорковыми ядрами – прослойку белого вещества, названную внутренней капсулой. Внутренняя капсула, капсула интерна, находится между головкой хвостатого ядра и зрительным бугром с одной стороны и чечевицеобразным ядром с другой. В ней различают переднюю ножку, колено и заднюю ножку. Каждая часть внутренней капсулы образована определенными проводящими путями. Так, в колене капсулы проходят корково-ядерные нервные волокна, в передней части задней ножки волокна корково-спинномозговых пирамидных путей и так далее. Боковые желудочки, вентрикули латералис, правый и левый, находятся внутри соответствующего большого полушария и представляют собой узкие щелевидные полости сложной формы. В каждом желудочке различают расположенную в глубине теменной доли центральную часть, от которой отходит в виде слепо заканчивающихся углублений в другие доли полушария три рога – передний рог в лобной доли, задний рог в затылочной доли и нижний рог в височной доли. Стенками бокового желудочка являются различные образования большого полушария. Так, верхняя стенка центральной части всех рогов состоит преимущественно из пучков волокон мозолистого тела. Головка хвостатого ядра – участвует в образовании латеральной стенки переднего рога. Тело этого ядра входит в состав нижней стенки центральной части, а хвост – в состав верхней стенки нижнего рога. Медиальная стенка нижнего рога имеет форму возвышения, которое называется гиппокампом, морским коньком, и относится к обонятельному мозгу. Конец 339 страницы. В центральной части и нижнем роге находится ворсинчатое разрастание кровеносных сосудов, сосудистое сплетение бокового желудочка. Посредством межжелудочного отверстия, расположенного между столбом свода и зрительным бугром, каждый боковой желудочек сообщается с третьим желудочком.